Ее возражение прозвучало совершенно наивно. Но это же совершенно на него не похоже. Он начал разыгрывать роль доброго полицейского. «Доктор Фаулер, мы живем в мире имиджей. Разве не логично предположить, что Роберт Уотербери мог скрыть какие-то стороны своей личности, или даже что его жена могла бы предпочесть не бросать тень на его память? Все мы хотим, чтобы другие верили в образ, который мы создаем для них, потому что это помогает нам поверить в него самим. Но что до меня, то после 37 лет службы в полиции...» Он слегка покачал головой. «Я потерял всякий интерес к имиджам». Странное чувство, чувство отстраненности от самого себя, вдруг овладело им, когда он произнес эти слова. Он не знал, почему все так быстро отклоняется от привычного хода вещей. «Возможно, уже пора познакомиться с делом», — предложил он, показав на папке с материалами следствия. «В таком расследовании, как это, лучше всего начинать с фактов». Он почувствовал, как в кармане засвистел мобильный телефон, и, вытянув руку в сторону Грингу, ответил на звонок. Следователь только что снял наручники с хозяина бакалейного магазина и выкинул его из машины. С него получили 6000. Расследование преступления в Буэнос-Айресе — предприятие весьма причудливое и носит в высшей степени показной характер. Следствием руководит юрист, работающий в системе юстиции и называемый дежурным судьей. Судья решает, какие предпринять действия, а полиция их осуществляет. Когда доказательства собраны, а свидетельские показания сняты, судья дает новые указания, и полиция точно следует им. Это обширное расследование разворачивается на сотнях страниц, представленных департаментом таким-то, министерством того-то, полицейскими участками, лабораториями и моргами. Судебные приказы разукрашивают печатями и виртуозными подписями, а исполняют, предъявляя блестящие бляхи. Десятки показаний выливаются в холодный безразличный текст, и эти откровения подкрепляются парадом фотографий, на которых запечатлены изрешеченные пулями автомобили и реквизированные вещественные доказательства. Наконец следуют портреты несчастных покойников, обязательно залитых кровью в расхристанных рубахах и встретивших смерть в самые неподходящие моменты их жизни. Здесь господствует аура непреложного факта. Идеальное оформление для совершеннейшей фикции. Фортунато вынул из видавшего вида металлического шкафа папку. Она была толщиной с телефонный справочник небольшого города и набита торчащими во все стороны бумагами. Он проводил Афину в приемную, где стоял исцарапанный деревянный стол, и пригласил сесть напротив. «Я могу показать вам только фотокопии», — сказал он. «Оригиналы в архиве суда». Первый протокол описывал прибытие следователей на место преступления. Фортунато представил себе, с каким безразличием клерк печатал под диктовку полицейского его имя, имена родителей, звание, возраст и семейное положение. Эта преамбула занимала полстраницы, а потом начиналось главное. Приблизительно в 1:38 заявитель получил по рации указание комиссариата номер 35 в Сан-Хусто прибыть в квартал 1400 по авенида Сантана, район Ла-Матанса, перекресток с Калья-Вильянеда. Узкий пустырь между двумя заброшенными фабриками, их длинные пустые стены закрывают обзор, битое стекло и несколько сожженных автомобилей, брошенных здесь угонщиками, которые раздели их до последнего винтика. Свет только от розоватого зарева городских улиц, отражаемого густой пеленой дымки. Фортунато давно знал это место, потому что его бригада обеспечивала безопасность фабрик, пока китайский импорт не заставил их обанкротиться. Он выбрал его с той же продуманностью, с какой вел наблюдение и планировал похищение. Они с Доминго наблюдали за Уотербери в течение 5 дней, отмечая его привычные маршруты. Уотербери бывал с красивой женщиной, которая часто появлялась в синем баре, что-то вроде танцовщица танго. У него был друг, работавший в группу Амибанк в финансовом районе. Он занимал достаточно высокий пост, чтобы каждый день после работы его ждал персональный автомобиль. Однажды к Уотербери приехала на лимузине женщина с картонной папкой в руках. Через 20 минут она вышла без папки. Любопытный ассортимент. Будь у Фортунато больше людей и больше времени, он узнал бы об объекте и его связях все. Но сейчас нужно было только напугать, поэтому они сделали все по минимуму и выбрали этот вечер. Уотербери пошел ужинать в свой обычный ресторан, и следовавший за ним наблюдатель, Онда, сообщил по рации, когда он расплатился по счету, он пошел пешком и в 17 минут первого ночи был у входа в свой пансион. На угловом здании отделывали фасад, и Фортунато подошел к нему из-за большого, наполненного строительным мусором контейнера. «Сеньор Уотербери», — проговорил он, обращаясь к нему как к знакомому. Уотербери остановился и замер. Может быть, он уже нервничал. Может быть, почувствовал, как сзади в 10 метрах подходили к нему Доминго и Васкес. А может быть, понял, что строительные леса и куча битого кирпича и штукатурки прикрывают его от улицы. «Я много слышал о вас», — сказал Фортунато, пытаясь сыграть на его самолюбие. «Могу я поговорить с вами несколько минут?» «О чем?» Он пожал плечами. «Ничего особенного. Так, о мелочах. Просто поговорить». «Кто вы?» К этому мгновению Доминго и Васкес поравнялись с Уотербери, и, услышав их быстрые шаги по смятой бумаге, он повернулся в их сторону. Доминго вытащил полицейское электрошоковое ружье. «Извините», — произнес Доминго самым дружелюбным тоном, — «что-нибудь случилось?» Это на мгновение сбило Уотербери, чего оказалось достаточно, чтобы Доминго сблизился с ним и поразил 50 000 вольт. Уотербери упал, и меньше чем за 10 секунд они надели на него наручники и засунули в машину. Доминго стянул его на пол. «Скажи Онде, чтобы следовал за нами, не отставая», — приказал Фортунато Васкесу. Когда они выехали на улицу, Уотербери еще ничего не понимал и с негодованием требовал объяснений. Доминго с восхищением заметил: «Да чего ж хороши эти машинки, а? В старые времена приходилось расшибать башку для надежности». Доминго было всего 30, и он говорил о днях диктатуры, как о золотом веке. В зеркале заднего вида отражалась его самодовольная жирная улыбка. Фортунато промолчал. Там заявитель обнаружил автомобиль Ford Falcon, серийный номер А-287-566-82-306-1986. Передние двери были закрыты, задние двери открыты. Автомобиль горел, и большинство повреждений было в передней части вокруг мотора. Обе задние двери были открыты, и покойник лежал на заднем сиденье. На нем были следы вещества, напоминавшего человеческую кровь. Пострадавший, очевидно, был мертв. Пожарные из пожарного депо «Куартель де Бамберус де Сан-Хусто» прибыли около 1:40 и быстро погасили огонь. Голос Уотербери доносился снизу, из-под сиденья. «В чем дело?» Доминго прижимал голову Уотербери ногой, чтобы тот не мог подняться. И Фортунато видел, как Доминго переменил позу, чтобы Уотербери ткнулся лицом в тонкий половичок. «Нечего умничать!» — рявкнул на него Доминго. «Ты прекрасно знаешь, почему ты здесь!» «Попробуй шевельнись, я тебе яйца разнесу», — добавил Васкес. У него текло из носа, и когда, чтобы глянуть на гринго, он опустил голову вниз, на лоб ему свесилась прядь грязных рыжих волос. В ушах блеснули золотые кольца. «Это Карло?» — спросил писатель сдавленным голосом. «Вас послал Карло? Скажите ему, что он сделал ошибку». Ему не ответили. «Карло кто?» Они дали время молчанию подействовать на Уотербери, пока подъезжали к респектабельным кварталам Ла-Матанса. — Скажите дону Карло, что ему не о чем беспокоиться, — донесся с пола голос Уотербери. Он тут же вскрикнул, и Фортунато понял, что Доминго опять двинул его ногой по голове. — Спокойно, — самым своим спокойным голосом произнес Фортунато. Через несколько минут Уотербери заговорил снова. Он казался больше расстроенным, чем напуганным. — Я ничего не сделал, понимаете? Вы должны сказать ему это. Или лучше я сам ему скажу. Отвезите меня к нему сейчас же, и я сам ему все объясню. — Ну да, конечно, — хихикнул Доминго. — А кому нужны твои объяснения? Фортунато чувствовал, что даже теперь Уотербери сохранял какую-то долю самообладания. Все еще полагался на свой паспорт. Возможно, думал, что подобные вещи не происходят с людьми вроде него. — Послушайте, скажите сеньору Пеллегрини, что я только хочу уехать домой к своей жене и дочери и забыть обо всем этом. Я ничего не знаю, и мне ни до чего нет дела, понимаете? Карло Пеллегрини. Смутно знакомое имя вызвало у Фортунато беспокойство, но тут Доминго опять ударил гринго, заорав: «Заткнись, педрила! Никто не хочет слушать твое вранье!» Фортунато вздохнул и успокоил себя. Уотербери шантажист и должен получить урок. Ради этого все и затевалось.